Глава 13. Бирюков ввел «Жигули» на предельно возможные в условиях райцентра скорости. Сидевшая рядом с ним Тиунова боязливо поглядывала на мелькавшие встречные машины и прижималась к спинке сиденья на виражах при обгонах. Несколько минут ехали молча. Видимо, не вытерпев напряжения, Тамара сказала: «Ой, как быстро вы едете!» «Надо ковать железо, пока горячо», не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги, ответил Антон. «А что мне делать в больнице?» «Ничего, просто посидите на скамейке под окнами хирургического корпуса, чтобы Алексей Резванов увидел, что вы живы и здоровы». «Лёшка разве там? Что с ним случилось?» «Сам себя перемудрил», — уклончиво сказал Антон. «А зачем ему меня видеть?» «Это, Томочка, пока секрет фирмы». «Меня судить будут?» «Осудят того, кто вас чуть до беды не довел». «А мне что же теперь делать?» «Следователь запишет ваши показания и поедете домой, в Березовку. Выйдете замуж за Гуманова, если захотите, и будете с ним жить, да не тужить». «Откуда вы про Гуманова знаете?» — удивилась Тиунова. Бирюков с прищуром, глядя на дорогу, улыбнулся. «Работа у меня такая». «Женю теперь и калачом ко мне не заманишь». «Чего манить, сам придет. Парень, он чувствуется порядочный. Такой жену в обиду никогда не даст, любому черту рога сломает». «Грубоватый он маленько», — Тамара помолчала. «Резкие словечки часто с языка срываются». «Это в одиночестве он такой». Тюнова глубоко вздохнула. «Может быть, ой, как стыдно, наделала переполоху. И что, дури, втемяшилась в голову нечистая сила? Рассказали бы сразу правду участковому Кротову, тот бы скоренько всю нечисть прибрал к рукам». «Близок локоть, да не укусишь. Если бы не смерть деда Глухова, может, я и не перепугалась бы так сильно». «Что смерть Глухова?» — быстро спросил Антон. «Вернувшись в Березовку после операции, Иван Серапионович травки у меня попросил. Сделала успокаивающий отвар, старик немножко попил и умер. Правда, говорят, его в безнадежном состоянии врачи домой отправили, но мне от этого не легче. И зачем ненормальная взялась лечить?» Тиунова, нахохлившись, замолчала. Впереди, среди разлапистых старых сосен, показались двухэтажные корпуса районной больницы. Попросив Тамару посидеть в машине, Бирюков прежде всего зашел к судебно-медицинскому эксперту. Борис Медников настойчиво что-то искал в своем столе. Антон поздоровался с ним за руку. «Что, Боренька, ищешь?» «Сигаретку где-то прятал, да не могу найти». Судмедэксперт сокрушенно кашлянул. «Ладно, не буду сегодня никотином травиться, подольше проживу». Антон присел к столу возле телефона. «Боря, помнишь старика Глухова из Березовки?» «Скорпионыча, причастного к кухтеринским бриллиантам?» «Да». «Помню, лечился у нас». «Когда он умер, вскрытие было?» «Его вскрывали на операционном столе за несколько дней до смерти. Рак желудка в последней стадии. Старик со слезами выпросился из больницы, чтобы умереть в родной деревне». «Понятно. А как состояние Павлика Тиунова?» «Выкарабкается, кризис миновал. Но сегодня разговаривать с ним тебе не разрешат, рано еще». «Позже переговорим. Алексей Резванов как себя чувствует?» «Курит втихаря разгильдяй в палате. С этим можешь хоть до вечера болтать». Медников уставился на Антона. «Чего допрашиваешь? Нашел Тиунову?» «Нашел. В машине у меня сидит». «Значит, вскрывать не надо?» «Нет». «Хочешь анекдот про летающего крокодила?» «Я уже 3 раза от тебя это сочинение слышал». «Давно вместе работаем. Пора менять репертуар или разбегаться. Что, по-твоему, лучше?» «Лучше измени репертуар», — улыбнулся Бирюков, снял телефонную трубку и торопливо набрал номер следователя Лемакина. Услышав ответ, коротко доложил о том, как чуть ли не случайно отыскал Тамару Тиунову. «Поздравляю с успехом!» — обрадовался следователь. «А я успел провести дактилоскопическую экспертизу сигаретной коробки из кармана гайдамачихиного платья. Результат интересный. И Алексея Резванова отпечатки пальцев есть, и Павлика Тиунова». «Прекрасно. Петя, разреши мне сейчас этого Алёху вызвать на откровенность». «Чем ты его вызовешь?» «Имею прекрасный замысел». «Стоит ли торопиться?» «Душа горит, понимаешь?» Лемакин помолчал. «Ты, кажется, сегодня на взлете, как влюбленный». «Угадал. А ты, чувствую, уже отлетался?» «Да нет, как говорит Боря Медников в анекдоте о крокодиле, еще маленько полетаю, но низенько-низенько». Антон хохотнул. «Расправляй, гражданин следователь, крылья. Ну что, иду к Резванову?» «Иди, чуть позднее я тоже наведаюсь к нему». Бирюков резко опустил трубку на телефон, шутливо махнул судмедэксперту пальцами и вышел из кабинета. Нахохлина, сидящая в машине Тиунова, встретила его молчаливо-тревожным взглядом. «Тамара, Павлик курит?» — сразу спросил ее Антон. «Никогда в жизни не курил». «Молодец, Павлуша». Бирюков показал на одну из скамеек под окнами хирургического корпуса. «Сейчас, Томочка, садитесь вон туда и отдыхайте. Из окна напротив, на первом этаже, на вас должен посмотреть Алексей Резванов. Ни слова ему не говорите. Можете только рукой махнуть, будто узнали его и шлете привет. Понятно?» На носу Тиуновой вновь выступили веснушки. «Понятно», — еле слышно проговорила она. «Не пугайтесь, пожалуйста. Страшного абсолютно ничего не будет. Алексей глянет на вас и мигом исчезнет. Ну, благословите меня». Тиунова растерялась. «Я не умею благословлять. Я только утреннюю и вечернюю молитвы знаю». Антон улыбнулся. «Это, Томочка, к слову так говорится». Резванов по-прежнему скучал в палате один. Только теперь он не покуривал тайно в окошко, а, заложив руки за волосатый затылок и вытянувшись вдоль кровати, лежал на спине. Испуганно глянув на вошедшего Бирюкова, Алексей сморщил прыщеватое лицо и уставился болезненным взглядом на загипсованную ногу. Бирюков придвинул возле кровати поближе к окну табуретку и сказал: «Итак, Леша, могу тебя обрадовать. Павлик Тиунов пришел в сознание и наверняка будет жить». Резванов промолчал, словно сказанное его не касалось. «Ты, кажется, не рад?» — спросил Антон. «Он, козел вонючий, на тот свет меня чуть не отправил, а я должен аплодисментами его выздоровления встречать», — не отрывая взгляда от ноги, пробурчал Алексей. «В этом надо еще разобраться, кто из вас кого хотел на тот свет отправить». «Кто за рулем сидел, тот и правил бал». «Руль и со стороны можно подвернуть. Мне еще не надоело жить». «Ты и не намеревался сводить жизнью счеты. Ты, Лешенька, хотел другу рот закрыть». Резванов скосил на Антона недобрый взгляд. «Нужен мне такой друг, как козе Баян. Чего ему рот закрывать?» «Чтобы Павлик не проболтался, что ты вымогал у Тамары деньги. Нужны мне Томкины копейки, как попу, гармонь, икона папуасу. Знаю я, Леша, этот набор фраз. А ты ни копейки, 10 000 рубликов хотел у Тамары на хапок сорвать. Неужели не совестно? Тамара тебе, как порядочному человеку, помогла устроиться в наемную бригаду. А ты отблагодарил ее, называется. Я без Томки мог дотолковаться с Асатуром. Асатур тебя, мошенника, близко бы к строительной бригаде не подпустил». «Какой я мошенник?» «Самый настоящий. И мошенник, и вымогатель, и даже убийцей чуть не стал. Мало, видно, тебе ума вкладывали на барахолки за отечественные пластинки с импортными наклейками». «Какие пластинки?» «Которыми ты спекулировал». Резванов ошарашенно повернулся к Бирюкову. «Что, Леша, будто новорожденный младенец глаза раскрыл?» Антон сделал паузу. Думал, забрался в глухую деревню, и все концы от городских похождений в воду канули. Нет, дружок, здесь милиция тоже не в бирюльки играет. «Конечно, вы сейчас можете что угодно мне пришить», — обиженно пробурчал Резванов. «Я не в ателье работаю, где шьют по заказу», — сухо сказал Бирюков. «Павлик сам говорил, что довел Томку до самоубийства». «А Тамара говорит, что нечистая сила, нарядившаяся в украденное из сундучка старушечье платье, 10 000 у нее вымогала. Кстати, в кармане этого платьишка сигаретная коробка космоса обнаружена, на которой сохранились твои пальчики. У тебя следователь снимал отпечатки пальцев?» «Ну и что?» «Экспертиза — штука тонкая». «И больше ничьих отпечатков на той коробке нет?» — с ехицей ухмыльнулся Резванов. «Есть Павлика Тиунова», — спокойно ответил Антон. «Но, во-первых, Павлик не курит, и, отправляясь на дело, ему брать с собой сигареты никакой необходимости нет. Во-вторых, старушечье платье Павлику за глаза и выше, а тебе в самый раз. Соображаешь, что к чему?» Резванов долго молчал, наконец опять ухмыльнулся. «Как Томка могла рассказать, что у нее вымогали деньги, если Павлик довел ее до самоубийства?» Антон грустно посмотрел в тревожно бегающие бесцветные глаза Резванова. «Ну и настырный же ты, Леша. Ничего подобного Павлик тебе не говорил. Ты сам видел через окно, как при свете лампадки Тамара хотела повеситься и упала на пол. Утром следующего дня до Серебровки донеслись разговорчики, что вроде бы она утопилась в Потеряевом озере. И тут ты с перепугу решил пустить в речку с Крутихинского моста Павлика, чтобы он тебя не выдал. А Тамара, кстати говоря, жива и здорова». Бирюков, поднявшись с табуретки, подошел к окну. «Вон она сидит на скамейке. Приподнимись, погляди». Резванов, мучительно морщась, придвинулся на край кровати и высунул косматую голову в окно. Напряженно застывшая Тиунова, увидев его, побледнела так, что веснушки на ее курносом лице стали видны издали. Но у нее все-таки хватило силы натянуто улыбнуться и махнуть Резванову рукой. Тот отшатнулся от окна, будто ему залепили хлесткую пощечину. «Убедился?» — спросил Антон. Резванов вытащил из-под подушки измятую пачку сигарет, пошарив по карманам полосатой пижамы, нашел коробок спичек и бесцеремонно закурил. Несколько раз подряд жадно затянулся. «Все равно в вымогательстве вы меня не запутаете», — хрипло проговорил он. Бирюков нахмурился. «Поверь, я не собираюсь ни в чем тебя путать. Ты сам запутаешься на допросе у следователя. Но тогда, Леша, будет поздно. Отвечать, дружок, придется не за вымогательство, где, в общем-то, пустяковое наказание. Будешь ты нести ответственность, говоря юридическим языком, за умышленное причинение Павлику Тиунову тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни. По этой статье потолок 8 лет. Благодари судьбу, что Павлик остался жив, иначе ты мог бы достукаться до 12 годиков лишения свободы. Сколько тебе сейчас лет?» 20 скоро будет». «Рановато свернул на обочину жизни. Неужели ты на самом деле верил в успех своей авантюры? Ну какой чудак, скажи откровенно, преподнесет тебе 10 000 на красивом блюдечке?» «Томка трусиха могла и преподнести колдовские деньги. Они ведь шутя ей достались от ведьмы. Это пенсия за погибшего сына». Резванов из-под лобья посмотрел на Бирюкова. «А откуда я знал про пенсию? В Серебровке только и болтали о ведьмином завещании. Дескать, вот отвалился Томке Тиуновой дармовой кусок. У завистников длинные языки. Ну и что мне теперь, капитально сидеть?» «Пока лежи, поправляйся». Бирюков встретился с Резвановым взглядом. «Скажи, Алексей, где твой крестик?» Резванов нехотя сунул руку в карман пижамы и вытащил оттуда тонкую золотую цепочку с небольшим крестиком. «Почему снял с шеи?» — спросил Антон. Не хотел перед следователем козлом выглядеть. Значит, понимаешь, что такие штучки несовместимы с грязной совестью? Резванов промолчал. Словно легок на помине в палату вошел следователь Лемакин с неизменным своим портфельчиком. «Не наговорились еще?» — спросил он. «Все, мы с Алексеем нашли общий язык», — ответил Бирюков. «На этом свою миссию заканчиваю». Лемакин посмотрел на мрачного Резванова. «Будете менять показания?» «Буду», — чуть помолчав, тихо ответил тот. Следователь повернулся к Антону. «Предупредите Унову, чтобы подождала меня. Тоже надо допросить». «Тамара уже предупреждена». Остаток дня Бирюков провел в райотделе. Настроение было приподнятое. Радовало, что начавшееся столь загадочное происшествие обошлось без трупов. Лишь перед концом работы он почувствовал тревожное беспокойство и тут же поймал себя на мысли, что с нетерпением ждет обещанного звонка Зорькиной. Однако Марина почему-то не звонила. Антон полистал телефонный справочник и стал набирать номер экономиста Березовского колхоза. Телефон оказался занятым. Антон накрутил цифры вторично. В трубке опять зачастили короткие гудки. Он опустил трубку на аппарат, чтобы чуть позднее сделать третью попытку, но телефон вдруг зазвонил сам. «Уголовный розыск, Бирюков», — привычно ответил Антон. «Здравствуйте», — послышался знакомый женский голос. «Это Вера Барабанова. Узнали?» «Узнал, Верочка. Здравствуйте, хотя мы с вами сегодня уже здоровались». В трубке раздался тяжелый вздох. «Ой, все перепуталось в доме. Товарищ Бирюков, у меня паспорт украли». Антон нахмурился. «Когда? Где?» «Дома. Утром был на месте, а после вашего посещения исчез. Вам не кажется это странным?» «Верочка, я разыскиваю воров, а сам не ворую». «Ужас! Все-таки посмотрите, ради бога, у себя по карманам». «Сегодня, кажется, не 1 апреля». «Товарищ Бирюков, вполне серьезно вас прошу». Антон прощупал карманы пиджака. Никакого паспорта там, конечно, не было. «Вынужден, Верочка, огорчить. Мои карманы чисты, как душа младенца». «Ужас! Что теперь мне делать?» «Обратитесь в милицию, к начальнику паспортного стола». «А если я сейчас к вам приеду, можно?» «Приезжайте, пока я здесь». В трубке сразу запикали гудки отбоя. Бирюков, откинувшись на спинку стула, задумался. Что-то странное показалось ему в этом внезапном звонке. Как-то необычно, говорила Вера Барабанова, но в том, что это был ее перепуганный тревожный голос, сомнений не было. Буквально через полминуты телефон зазвонил вновь. Бирюков настороженно ответил и сразу узнал голос Зорькиной. «Антон, до тебя невозможно дозвониться», — с упреком сказала Марина. «С кем ты так долго разговаривал?» «Сначала к тебе безуспешно названивал, потом мне позвонили». «А какой Верочке свидание назначил?» «Ты подслушивала?» «Зачем? Я без подслушивания, как тетя Броня Паутова, насквозь все вижу и слышу». «Наверное, твой телефон подключился во время моего разговора с Верой Барабановой». «Не гадай, все равно не угадаешь. Паспорт не нашел в карманах?» «Нет». «Поищи еще раз». Бирюков уловил в тоне Зорькиной игривость. «Марина, это ты говорила со мной голосом Веры?» — почти наугад сказал он. Зорькина весело рассмеялась. «Здорово напугала». «Ну, погоди, до сих пор дрожу. Как узнала, что сегодня был у Барабановой в доме?» «Звонила Верочке, чтобы повлияла на Тамару ничего от тебя не утаивать. А она говорит, что ты без моей поддержки управился. Антон, все ли хорошо с Тамарой?» «Нормально, трупов не будет». «Значит, крепко я наколдовала». «Очень». «Возьми в помощники, разом покончим с преступностью». «Беру, когда приедешь?» «Не знаю, Антон». В голосе Марины вроде бы мелькнула неуверенность. «У тебя что-то случилось?» — тревожно спросил Бирюков. «Игнат Матвеевич сегодня с самого утра со мной не разговаривает». «Это он от расстройства, что скоро останется без экономиста, понтирует». «Ты ему рассказал?» «Конечно». «Ох, кажется, поторопился». «Что, сердце красавицы склонно к измене?» «Почему?» «Уже передумала?» «Нет, но...» «Марина, никаких «но». Я сейчас кладу трубку и мчусь на «Жигулях» в Березовку, чтобы утром вернуться сюда вместе с тобой». «Не будем раздувать прежде времени рекламу. Лучше я сама завтра приеду по делам в райцентр». «Паспорт не забудь». «Не забуду». «Где тебя встретить?» «Встречать не надо. Как освобожусь, сразу тебе позвоню. А теперь клади трубку». «Клади ты первая». «Антон, будь джентльменом». Они долго еще припирались друг с другом и в конце концов положили телефонные трубки разом. На следующий день Марина позвонила Антону ровно в полдень. Встретились они у входа в райисполком под золотистой вывеской «ЗАГС».